«Наверное, взяла ее с собой», — подумала Маргарита и уже собралась было уйти, как в глубине, на самой нижней полке, заметила небольшой софьяновый мешочек. Девушка осторожно взяла его в руки и улыбнулась. Когда-то в таких кошельках носили тяжелые золотые монеты. На голубом фоне золотом был вышит герб и девиз: «Честь дороже денег». Мешок был довольно тяжелым. «Неужели внутри и правда монеты?» — удивилась Марго и потянула за веревки. Засунув руку в мешочек, она вытащила серебряный жетон. Это была стомарочная фишка казино в Баден-Бадене. Девушка присела на стул, задумчиво рассматривая неожиданную находку. Как много в их семье было связано с этим проклятым местом, сколько надежд и разочарований. «А я никогда даже не видела его», — подумала она. «Интересно, сколько отсюда до Бадена? 30 км, не больше». И ей вдруг ужасно захотелось поехать туда, своими глазами посмотреть, что же так привлекало ее беспутных предков, почувствовать атмосферу игры, дотронуться рукой до столов, за которыми кипели невероятные страсти и драмы. Сборы не заняли много времени. Надев единственное вечернее платье, девушка осторожно, чтобы не потревожить прислугу, выскользнула наружу. Вокруг замка повисла тревожная плоская тишина, предвещавшая грозу. Птицы угрюмо молчали. Стих ветер, затерявшись в листве, а издалека уже доносились глухие раскаты грома. Маргариту охватило дурное предчувствие, но легкомыслие юности оказалось сильнее разума, и, повернув ключ зажигания, она выехала на дорогу. Баден-Баден дышал спокойной размеренностью богатого курортного города. Зеленые вершины Шварцвальда, казалось, отделяли его от всего мирского и суетного, надежно охраняя сытое спокойствие обывателей. Девушка с трудом нашла место для парковки и вышла из машины. В вечерней тишине неожиданно громко прозвучал колокол городских часов. Она вздрогнула, и снова предчувствие беды охватило ее. Однако неведомая сила неумолимо толкала вперед, не позволяя остановиться. Булыжная мостовая, петляя между домами, плавно спускалась к небольшому ручью. За ним через 100 метров и расположилось знаменитое казино. Маргариту удивило отсутствие ярких неоновых вывесок и шумного оживления, которое она видела в передачах о Лас-Вегасе. Ступив на шуршащий гравий, девушка направилась к невысокому длинному зданию курзала. Тихая, почти музейная атмосфера старинного казино заворожила ее с первой минуты. Маргарита, затаив от восторга дыхание, поочередно обошла все игровые столы. Самой понятной выглядела рулетка. Люди просто ставили фишки на разные квадратики и ждали, пока крупье назовет цифру, которую и так все видят. Она достала из сумки жетон и, не раздумывая, поставила на 7. День их с братом рождения. Выпала 10. Месяц, когда они родились. Маргарита рассмеялась. «Поставлю на 14. День, когда я познакомилась с Генрихом. Опять не повезло». Постепенно азарт охватывал ее все с большей силой. Вспоминая новые даты, она комбинировала их, переставляла цифры местами, но удача так ни разу и не улыбнулась. Опомнилась Маргарита, увидев в своей руке последнюю фишку.